Глава 10. Трансформер. В заключение уточню понятие «вечная жизнь». Вечно – это не значит неизменно. Невозможно вечно сохранить человека в привычном формате руки, ноги, голова. Через 100 миллиардов или триллионов лет Вселенная перестанет быть тем, чем является сейчас. Если мир не может быть вечным, человек тем более. Все течет, все меняется. Достижение личного бессмертия – это не вечное сохранение своего сегодняшнего вида. Такая цель противоречит законам бытия. При нашей скорости развития человек сохранится максимум еще несколько веков. Привычный нам образ изменится. Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке. Мишель Фуко. Стремление к благу заставляет меняться, приспосабливаясь к новым условиям. В новых условиях появляются новые качества. Копится критическая масса, и количество переходит в качество. Старая жизнь совершает фазовый скачок и превращается в новую. Но так, как развитие продолжается, жизнь вскоре снова доходит до критического предела. Количество опять переходит в качество. Снова скачок на новый уровень. Если жизнь не может перестать стремиться к благу, значит, накопление новшеств не может остановиться. Если развитие неизбежно, никакая форма жизни не может быть последней. Для жизни не может быть конечной станции, где кондуктор объявит: «Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны». Жизнь – это вечный переход из одного состояния в другое, вечное исчезновение предыдущего и вечное появление нового. Жизнь играет, развивается, игра совершенствуется, что выводит развитие на новый уровень, где создается новая игра, и так вечно. Жизнь всегда хочет нового, большего. Достигнув результата, некоторое время она им наслаждается. Насыщаясь, она становится новой. У нее возникают желания, каких не могло быть в предыдущем состоянии. Что вчера казалось божественным, завтра становится банальностью и далее нетерпимой скукой. Это как с детской песочницей. Еще вчера она была пределом мечтаний. Но вот прошло время, и теперь вас ничем не заманить в песочницу лепить куличи. Нет, конечно, вам можно предложить много денег, и вы будете лепить куличи. Ну, типа работа такая. Но уже того детского счастья не будет. Наоборот, будете думать, когда же это все кончится. Вечно сохранять свой образ можно только в одном варианте, если нет развития. Для этого жизнь должна перестать стремиться к благу. Это невозможно. Если жизнь не ищет блага, это не жизнь. Следовательно, неизменность человека исключается. Человек исчезнет навсегда, но одно дело – исчезнуть из-за несовершенства тела, другое дело – исчезнуть в результате своего развития, перерасти себя вчерашнего и стать новым человеком. Например, я сейчас и я 20 лет назад. Это два совсем разных человека. Поясню, что я понимаю под исчезновением в результате развития. Вы из ребенка стали взрослым. Нельзя сказать, что ребенок, которым вы были десятилетия назад, умер. С одной стороны, его нет, он исчез. С другой стороны, он не умер, а развился в вас. Если бы человек не умирал, через некоторое время он исчезал бы в своем развитии, как исчезает ребенок, превращаясь во взрослого. Через 100 лет в вас не будет ни единой клетки, образующей вас сегодня. Через 500 лет вы будете абсолютно не похожи на себя сегодняшнего. Через 1000 лет вы будете другим физически. Но это не будет вашей смертью. Вы, будущий, будете смотреть на себя прошлого, коим являетесь сейчас, как вы, сегодняшний, смотрите на себя в детстве. Вас прошлого нет, но вы не умерли. Сегодняшняя смерть так же противоестественна, как упавший на голову кирпич. Для жизни, естественно, исчезать в своем развитии, а не умирать из-за механического прерывания. Когда гусеница исчезнет, превращаясь в бабочку, ее исчезновение смертью не считается. Это развитие жизни. Когда гусеница исчезнет, раздавленная ботинком, вот это смерть. Вечная жизнь в таком контексте – это исчезновение через развитие. Естественный процесс – это развиваться до предельного уровня, на котором количество переходит в качество, и гусеница превращается в бабочку. Далее бабочка в своем развитии доходит до предельного уровня и исчезает, превращается в следующую модель. Всякая жизнь в своем развитии, если не прервется, однажды дойдет до перехода на следующий уровень. Это значит, что божественная жизнь перейдет на сверхбожественную жизнь. Что это? Дальше фантазировать не получается. Человек мыслит в рамках коридора. Ранние фантасты не могли фантазировать железные корабли, потому что железо не плавает. Они создавали в своих фантазиях большие деревянные корабли. Современные фантасты тоже мыслят в рамках деревянных кораблей. Их потомки тоже будут мыслить в рамках границ. Любое мышление всегда ограничено рамками деревянных кораблей. Я не могу помыслить образ божественного бытия, а тем более следующих уровней, как не могу визуализировать 5-е или 105-е измерение. Но я могу сказать, что как слабая смертная жизнь однажды станет всемогущей и бессмертной, станет Богом, так Бог по мере развития будет становиться сверхбогом, потом сверхсверхбогом и так бесконечно. Из такого понимания следует, что не умирать не значит сохранять свое туловище, хотя на первом этапе это насущная задача. Не умирать значит сохранять свою личность, память, основную информацию. Что будет в роли носителя, это совсем не важно. Такое понимание жизни рождает множество вариантов решения проблемы смерти. В каком именно направлении будет решаться задача, на этот вопрос предстоит ответить в будущем. Пока же важно начать процесс, ориентированный на преодоление смерти. На кону огромная ставка – вечная жизнь. В случае проигрыша время и силы, какие я мог бы потратить на свои сиюминутные желания, будут потрачены на безрезультатную для меня деятельность. В случае выигрыша я получу максимум – вечную жизнь. Хорошо, думает человек, а минимум? Что будет в хорошем минимуме? Минимум – проживу яркую, одухотворенную жизнь среди людей, идущих со мной к цели. Да, не все наши дойдут до земли обетованной. Многие останутся на дороге. Но если даже я буду на 100% знать, что не дойду до цели, мне бесконечно приятнее умереть по дороге в новый мир, чем просто сидеть и ждать своего конца в старом мире за покраской каюты. Я представляю весы. На одной чаше весов – жизнь, где я все силы и время отдаю поиску сиюминутных удовольствий и решению связанных с этим задач. На этой чаше весов нет шанса победить смерть. На другой чаше весов тоже присутствуют сиюминутные удовольствия, но львиную долю времени и сил я отдаю поиску решения, как победить смерть. На этой чаше весов есть шанс. Большой или маленький, но он есть. Выбирая между двумя чашами, я выбираю шанс. Удовольствие буду искать на этом пути.